а напяливать первый подвернувшийся на любую ногу. Сделал соответствующее количество кусков пергамента и пустил кататься по ним волшебную палочку, имевшую вид пистолетного шомпола. На сей раз она штамповала паспорта отдаленного княжества Помрот. Дворянские грамоты и отпускные свидетельства. При таком наборе подорожных благородных лаурам не требовалось. Внешне все выглядело совершенно благолепно. Дворяне из небогатого Помрота, отслужив свое в одном из ронярских полков, он выбрал для пущей надежности прочно застрявший на Харландской границе 7-й Драгунский, возвращались домой. Полковника, правда, он сделал лоранским дворянином, согласно подорожной, направлявшимся в Болонг. А там пусть выкручивается сам, не дитя малое. Замерз ужасно. Собрав своих орлов, роздал одежду и отправил в разные стороны переодеваться. Оставшись один, сначала попрыгал вдоволь, махая руками и ухая, согревшись и бормоча: «У нас лакеев нет, знаете ли, принцессы и те сами переодеваются». Сложил рядом с полковником новую одежду, меч, свернул бумаги трубочкой и сунул тому, все еще бесчувственному, за отворот кафтана. Не без сожаления положил рядом один из своих кошельков, какой полегче. Старую одежду отнесли к обгоревшему остову бомбардировщика, все еще тлевшему и дымившему, кинули на угли, после чего, не дожидаясь команды, все сомкнулись в шеренгу, вопросительно глядя на Сварога, и он отметил, что его орлы-орлицы начинают проявлять известную сыгранность, превращаясь в настоящую воинскую команду. Он прошелся перед строем, не особенно увлекаясь, два шага влево, два шага вправо, и сказал: «Прекрасное зрелище. 7 дворян и ни одного коня. Ну, что нам врать по этому поводу? Придумаем на ходу. А теперь форсированным маршем движемся вперед до ближайшего населенного пункта, где можно купить или украсть лошадей. Первое предпочтительнее. Не стоит шуметь, да и опытных конокрадов среди нас не вижу. Марш!» И первым направился на полночный закат, держа курс на ладонь правее клонившегося к горизонту солнца. Вскоре Мара спросила, держась рядом и не обгоняя: «А почему туда?» «А потому что никакой разницы», — мудро сказал Сварог. Возражений и дискуссий не последовало. Минут 10 они шагали по лесу, становившемуся то гуще, то реже. Близости цивилизации пока что не замечалось, но отчаиваться не стоило. Сварог поймал себя на мысли, что ожидает увидеть вскоре телеграфные провода, рельсы и асфальт, и плюнул, беззлобно посмеявшись над собой. Мара бесшумно догнала его, сказала тихо: «Такое впечатление, что за нами следят». «Ничего я ж тут не чувствую», — сказал Сварог. «Может, полковник очухался и прет следом, кипя местью? Поглядывай назад». Но тут же оказалось, что смотреть следует вперед. Кусты впереди вдруг затрещали, колыхнулись, и из них вылез здоровенный детина с румяной физиономией сельского жителя. Видно было, что двигается он нарочито медленно, дабы сгоряча не влепили пулю. На плече он без усилий держал одной рукой пулемет стволом назад, с примкнутым магазином. Сварог аккуратно взял его на мушку. Остальные ощетинились во все стороны пистолетами и мечами, но вокруг стояла тишина. Сварог мог бы поклясться, что верзила был один. Незнакомец ухмылялся напряженно-примирительно. Сварог рассмотрел его повнимательнее. Совсем молодой, в темно-зеленом крестьянском платье с фригольдьерской бляхой и кожаной каталане, украшенной зубами небольшого зверя. Какого именно, Сварог не брался сходу определить. Из оружия, кроме пулемета, только скромосаки на поясе. На ношение коего крестьянину требовалось особое разрешение. Откуда у крестьянина пулемет? Молчание затягивалось, время не терпело, и Сварог спросил: «Ну, пулемет не купите?» — осведомился детина. без подначки, всерьез.